Глава 48. «Это ведь Клаврапундонарфия 24?» — тихо уточнил Рогнет, задумчиво разглядывая розовую клизму у себя в руках. «Ага», — уверенно подтвердила я и устало прислонилась к карете. «Она самая». Темнейшество аккуратно переложил грушу с одной руки в другую, повертел перед глазами и спросил. «А что это с ней?» «В обмороке», — сообщила, старательно скрывая зевок. «От глубоких чувств должно быть и радости встречи». «Но как?» — удивился темный. «Она же артефакт. У нее не может быть чувств». «Да?» «Хм, ну, видимо, ей об этом сообщить забыли», — заметила доверительно и вздохнула. «Может, она сломалась?» — высказал свое предположение Рогнет. «Не знаю», — пожала плечами, находя ситуацию и растерянность властелина даже забавными. «Давайте спросим у нее. Клава, ты сломалась или в обмороке?» «Пф, уйди», — раздраженно потребовала клизма, не открывая глаз и не выходя из образа. «Да запросто», — воскликнула с облегчением, чувствуя, что с каждой минутой мне все труднее держать глаза открытыми. А лавка в карете, на которую с моего местоположения открывался прекрасный вид, становилась все привлекательнее. «Вот только змейку верну. Каас!» Однако змей уже и сам вернулся, когда только успел. Он снова обосновался на предплечье властелина и с пристальным вниманием изучал грушу. Ну вот и замечательно. «До свидания, приятного вам вечера и счастливо оставаться!» Поспешила вежливо попрощаться с темнейшеством и даже смогла выдавить из себя улыбку. После чего развернулась и быстрым шагом отправилась на выход, мечтая о том, как наконец доберусь до кровати и смогу отдохнуть. «Стойте!» — крикнул вслед властелин. «Я же хотел... Ой, да не благодарите!» Отмахнулась я и ускорила шаг. «Нет, ну а что? Клава ведь желала остаться с любимым Рогнедушкой наедине». «Желала. Меня выгнали?» «Выгнали. Значит, моя совесть перед клизмой чиста, и теперь я могу посвятить время себе и своему сну. На сегодня приключений хватит. Ну а благодарности темнейшества за их воссоединение мне ни к чему. Обойдусь как-нибудь. Я не тщеславная. Поспать бы». И впервые за полтора месяца моего здесь нахождения я выспалась. Невероятное ощущение. Сладко потянувшись в удивительно удобной кровати, улыбнулась и открыла глаза. Судя по сумеркам за окном, сейчас либо утро, либо вечер. Скорее уж второе. Вряд ли бы я выспалась до утра, учитывая, что легла поздно. Зато теперь тело наполняло потрясающее чувство расслабленности и неги. Настроение было приподнятым, и я любила весь мир. Как иногда мало человеку нужно для счастья. Хм, странно, что меня никто не будил, ведь принцесса, помнится, весьма категорично высказала идею иметь в моем лице девочку на побегушках. Неужели передумала? Было бы неплохо, тогда я смогу вернуться к Зинке. Эх, мечты! Раздавшиеся в спальне шаги заставили меня насторожиться. Повернув голову, увидела, как в моих апартаментах хозяйничает какая-то наглая девица. Деловито раскладывает на кресле темно-красную ткань, перебирает что-то на туалетном столике и вздыхает. «Эй, это моя комната!» — заявила хриплым ото сна голосом, возмущенно садясь в кровати. «Найдите себе другую, я вас не звала!» «Ой!» — вскрикнула девица, застигнутая врасплох, и, всплеснув руками, испуганно повернулась ко мне. «Вы проснулись!» «Как замечательно! Я уж и не знала, как вас разбудить!» «Зачем?» — с недоумением нахмурилась я. «Ну как же!» — растерялась она, хлопая глазами. «Ведь скоро бал, а вы еще не собраны!» «Бал? А при чем тут я? И кто вы?» «Я ваша горничная Лария», — сообщила, как само собой разумеющаяся девушка. «Меня к вам Лаир Варгус приставил». «Ох, Лаира, давайте мы потом все обсудим, а сейчас пойдемте скорее. Времени и правда осталось мало». С этими словами Лария подскочила ко мне, помогла подняться и сопроводила в душ, где попыталась стянуть с меня ночную рубашку, но я воспротивилась. «Что вы делаете?» «Хочу помочь вам принять ванну». «Не надо!» С трудом, но мне удалось отстоять право на самостоятельность и выпроводить назойливую девицу. «Ишь ты, горничная! Я что, без рук, что ли?» Пока стояла под струями воды, размышляла о превратностях судьбы, о появившейся у меня служанке и неожиданном приглашении. В принципе, все выглядит логично, учитывая, что я сама представилась главной фрейлиной. Если есть бал, то там будет и принцесса, а где принцесса, там и фрейлины, так что придется идти. Что ж, это даже интересно. Я ведь никогда не была на подобном мероприятии, и вряд ли на земле мне представится такая возможность. Значит, будет что вспомнить и рассказать психиатру по возвращению. Думаю, он оценит. Да. Едва покинула ванную, меня тут же, не дав даже опомниться, взяла в оборот Лария. Девушка сперва непонятным приспособлением высушила мне волосы, потом натерла тело каким-то кремом, напялила на меня нижнюю рубашку на лямках, затянула корсет, помогла одеться в ту самую темно-красную ткань, оказавшуюся шикарным пышным платьем с открытыми рукавами и глубоким декольте, после чего усадила на стул и занялась прической и макияжем. А главное, пока все это проделывала, отвлекла меня разговором, лишая возможности что-то возразить или возмутиться. Так я узнала, что Руаза уже несколько раз отправляла за мной, вот только никто не мог меня разбудить. Сама же принцесса чувствовала себя хорошо, была всем довольна и дважды встречалась с темнейшеством. Они вместе завтракали и обедали. Все подданные с волнением следили за их общением, надеясь, что в этот раз парочка найдет общий язык и наступит долгожданное перемирие между государствами. Я тоже на это надеялась. Честно. Правда, меня почему-то коробила мысль о том, что эти двое будут вместе. Не знаю. Должно быть, я просто переживаю за Клаву. Сможет ли принцесса смириться с такой воздыхательницей своего мужа? Кажется, они друг друга слегка не взлюбили. Болтая без умолку, Лария не забывала и о работе. И вскоре сообщила, что закончила, заставив меня отвлечься от своих раздумий и посмотреть на себя в зеркало. Ну, что сказать? Пожалуй, я еще никогда не выглядела так... изысканно, что ли? Прямо как настоящая леди из исторических фильмов. Волосы, забранные кверху, блестящими черными локонами спадали на плечи, делая мою светлую кожу еще светлее. Глаза стали ярче благодаря искусно выполненному макияжу, губы сочнее. Платье из плотной переливающейся ткани подчеркивало талию, визуально делая ее тоньше, чем на самом деле. Затем пышными волнами спадало к ногам, закрывая их полностью. Вроде оно было довольно простым, но лишь на первый взгляд. Любое движение или шаг заставляло ткань блестеть ярче, привлекая внимание окружающих. В общем, выглядела я необычно и непривычно, но мне нравилось. Этакая женщина-вамп. Любопытный образ. Пока разглядывала себя в зеркало, девушка застегнула на моей шее ожерелье с бордовыми камнями и вдела в уши серьги в тон. «Это подарок его темнейшества». Сверкнув глазами, сообщила она. «В знак восхищения и благодарности». Я нахмурилась. «За Клаву?» Не думала, что он так ей обрадуется. Как-то слишком щедро, но к платью подходит. И главное, это не труп. Что ж, насколько я помню, от подарков властелина не отказываются, придется принять. «Ладно». Если что, будет чем потом подкупить санитаров, чтобы помогли сбежать из психушки. «Вас ожидают в гостиной», — снова отрывая меня от размышлений, сообщила горничная. Я удивленно вскинула бровь. «Кто?» «Лаир Аркус», — тихо, почти шепотом ответила девушка, отвела глаза и испуганно сглотнула. Странная реакция. «Что еще за Аркус?» «Не знаю такого». И почему его так боится девушка?